«Похоже, мы почти пришли», — шепотом произнес Карвер, нервно стискивая в руках свою двустволку. «И правда, чтобы понять, что цель уже близко, не нужно было иметь моих гаджетов. Сейчас мы взбирались по пологому склону огромного холма, и чем выше мы поднимались, тем более мертвым казался лес. Вокруг высились облысевшие ели и сосны, чьи высохшие колючки желто-коричневым ковром устилали землю. И если бы только это наводило на не самые приятные мысли, но нет. Фейри украсили подступы к логову в соответствии со своим вкусом. На стволах деревьев тут и там виднелись непонятные символы, намалеванные кровью, а нижние ветви деревьев украшали гирлянды из потрохов животных. Туман здесь был уже не такой густой, так что мы в полной мере насладились таким смелым дизайнерским решением. Я, конечно, не ожидал сказочной полянки с радугой и поющими птичками, но все равно проникся. Есть ли в этих украшениях какой-то практический смысл? Или же они годны лишь на то, чтобы отпугивать незваных гостей? Не знаю насчет первого, но второе получается неплохо. Народ опасливо озирался по сторонам и локтями жался друг к другу, словно ища поддержки у идущих рядом. Уверен, если бы не питающая их решимость злоба, тщательно поддерживаемая Даудом, кто-то из них мог бы счесть, что оно того не стоит. Возможно ли, что здесь не обошлось без гипноза, наведенного непонятными символами, либо ментального вмешательства иного рода? Даже если так, перебить данную шефу установку оно не способно. А на меня такие простые фокусы не действуют. Красный маркер мигнул перед глазами, сигнализируя о том, что объект находится в непосредственной близости. Всего полтора десятка метров? Пожалуй, не стоит торопиться с выводами. Я так залип на окружение, что подкрадывающаяся тварь едва не застала меня врасплох. «Контакт!» — кричу я, одновременно с этим начав палить по, казалось бы, пустому пространству между деревьями. Но тепловизор показывает иное. Тварь там. Распласталась под слоем опавшей хвои в ожидании своего часа. Вырвись она посреди строя, жертв было бы не избежать. Однако я заставил ее покинуть свое укрытие. Взвившись в вихре иголок, Фейри попыталась добраться до первых рядов, но сперва в нее впились пара моих благословленных зарядов, после чего ее опрокинуло обратно зарядом дроби, выпущенным стариком Карвером, который находился рядом со мной и успел среагировать быстрее прочих. Ну а дальше? Дальше на монстра извергся натуральный свинцовый ливень. Теперь эта особь мне уже неинтересна, ей не спастись, и я активно верчу головой в поисках второго. Он должен быть где-то рядом. Сверху! В последний момент замечаю падающую на нас... На меня, тварь! Одновременная атака снизу и сверху умно и эффективно, если выждать подходящий момент. Но даже несмотря на то, что шанс упущен, оставшийся враг не собирается сдаваться. Сбить его на подлете уже не успеваю, так что отпрыгиваю в сторону, заодно отталкивая старого охотника, занятого перезарядкой своего ружья. Тварь оказывается на том месте, где я стоял всего мгновение назад. Когти впиваются в землю. Разочарованное шипение, и вот он вновь пытается меня достать. Будь сейчас ночь, у него могло бы и получиться. Однако сейчас Фейри действительно не такой быстрый, чтобы я не поспевал за его движениями. Мне удается блокировать выпад инстинктивно подставленным предплечьем. Ткань пиджака держится, иначе я бы остался без руки. А так всего лишь хлесткий удар, практически никак не навредивший. Похоже, их сила при свете дня страдает не меньше скорости. Тем не менее, тварь не сдается и меняет положение, оставляя меня под не самым удобным для отражения атаки углом. Вторая когтистая лапа норовит порезать наименее защищенную из-за выреза пиджака грудь. Да, есть у моей одежды такая брешь в обороне, однако, направленный навстречу удару арсенал, преобразованный в тесак Киры, проходит меж когтей, впивается в лапу и отрубает Фейри пару пальцев. За плечом звучит короткая очередь. Кто-то, наконец, обратил внимание на то, что происходит у нас прямо под носом. И монстр шарахается в сторону, подняв в воздух облако сухих иголок. Впрочем, он не собирается бежать. Он вновь кидается на меня, видимо, решив забрать своего главного обидчика с собой на тот свет. Это даже немного обидно. Я столько народу мобилизовал, чтобы не пришлось сражаться с этими тварями лично. А в итоге получается, что к смерти каждый из них я причастен, если не прямо, то косвенно. По-лягушачьи оттолкнувшись ногами, Ферри влетает мне в живот своей вытянутой к затылку башкой. Полностью отстраниться не получается, однако я успеваю укрепить пресс, благодаря чему удар не оказывает того ошеломительного эффекта, какой должен. Но меня все равно сбивает с ног, а тварь наваливается сверху. Дальнейшее напоминает пьяную драку, грозящую перейти в поножовщину. Вот только у моего противника явный переизбыток ножей, в то время как я вынужден был выпустить свой единственный, чтобы иметь возможность хоть как-то защититься, схватив монстра за запястье и не позволяя ему наносить точные удары. «Я сожру твое сердце!» — шипит он, пытаясь меня достать. Продолжаю вязать его руки, мешая порезать себя на лоскуты. Когти тщетно скребут по материалу костюма и шуршат по опавшей хвое. Но вот вспышка боли за ухом дает понять, что долго так продержаться не получится. Копы тоже медлят, видимо, не решаясь стрелять, чтобы не попасть по мне. Чем и пользуется тварь, то и дело клацая у меня перед лицом челюстями, пока еще не в силах дотянуться до моего горла из-за упершегося в его тощую грудь колена, которое я каким-то чудом умудрился подтянуть. Как говорится, жизнь заставит, не так раскорячишься. Ну вот, наконец-то кто-то отмирает, и я слышу стрекот автоматной очереди. Попадание приходится в Ферри под мышку. Но несмотря на всю аккуратность стрелка, одна из пуль попадает мне в бедро. Вскрикнув, я отталкиваю ошеломленного врага в сторону. Сейчас ему явно хуже, чем мне. И теперь сам оказываюсь сверху. Ранее отброшенный арсенал оказывается в свободной руке, за считанные мгновения переходя в форму пистолета. «Сожри это!» — направляю дуло в разъявленную пасть и жму на спусковой крючок. Башка твари дергается от попаданий. Зубы, похожие на загнутые иглы, разлетаются в разные стороны. Она хрипит, шипит, пытается дотянуться до меня когтями, но ослабевшие руки лишь бессильно хлещут меня по плечам и спине. Конечно, кого другого такие хлопки способны нарезать ломтиками, но я их даже не ощущаю. Черное кровище чуть ли не фонтаном вырывается из развороченного выстрелами рта, но тварь продолжает хвататься за жизнь, не желая уходить в одиночку. Или это уже агония? Неважно, еще пару выстрелов закончат начатое. «Эй, сынок, в сторону!» Слышу предупреждающий выкрик Карвера и успеваю отпрянуть, когда башка твари буквально взрывается. Поднявшись с наконец-то замершего тела, осматриваю собравшуюся вокруг меня толпу, одновременно с этим пытаясь отдышаться после яростной схватки. Те нервно ежатся и отводят взгляды. Да уж, даже думать не хочу, насколько дико я сейчас выгляжу. «У меня все было под контролем», — врывается упрек, когда я вижу бледного Карвера, все еще тычущего своей двухстволкой в сторону безголового трупа. И тут же досадливо морщусь. Понимаю, что говорю, как герой второсортного боевика. «Ага, я заметил», — криво ухмыляется в ответ он.